Глава 27. В кабинете Сларти Бартфаста царил кавардак, словно после оргии в публичной библиотеке. Увидев этот хаос, старец нахмурился. «Очень неприятно», — сказал он. «Полетел диод в одном из компьютеров жизнеобеспечения. Попробовали оживить уборщиц, а они, оказывается, мертвы уже 30 тысяч лет. Кто уберет их тела, хотел бы я знать. Садись, сейчас я тебя подключу». Старец указал Артуру на стул, сделанный, казалось, из ребер стегозавра. «Он сделан из ребер стегозавра», — пояснил Сларти Бартфаст, выуживая из-под грозно накренившейся бумажной кипы какой-то оголенный проводок. «Ну, наконец, возьмись». Едва Артур взялся за проводок, как прямо сквозь него пролетела птица. Он парил где-то в небесах, совершенно невидимый для самого себя. Под ним лежала красивая, обрамленная деревьями городская площадь. До самого горизонта тянулись светлые, изящные постройки, не первые, однако, молодости. На многих виднелись трещины и дождевые подтеки. Сейчас, впрочем, светило яркое солнце, листву весело колыхал легкий ветерок, а странное ощущение, что весь город тихонько гудит, было вызвано, очевидно, толпами радостных, возбужденных людей, заполнившими площадь и прилегающие улицы. Играл оркестр, бились на ветру красочные стяги, везде царила атмосфера большого праздника. Артуру было очень тоскливо торчать где-то в воздухе, наблюдая за всеобщим весельем. Но не успел он об этом как следует подумать, как, перекрывая все шумы, над площадью раскатился голос. На разукрашенной трибуне перед большим зданием появился человек с мегафоном. «О, ожидающие речений пронзительного интеллектомата!» – провозгласил он. «Достойные потомки замечательных ученых-мужей Вурмфонделя и Маджиктиза! Время ожидания подошло к концу!» Толпа взорвалась радостными криками, закачались флаги и транспаранты. Узкие улицы казались опрокинутыми на спину сороконожками, отчаянно шевелящими в воздухе всеми лапками. 7,5 миллионов лет наш народ жаждал великого дня просвещения!» — продолжал человек с мегафоном. «Дня ответа!» — толпа безумствовала. «Никогда более!» — вскричал оратор. «Никогда более не проснемся мы поутру с мыслью «Кто я такой? В чем смысл моего существования?» Изменится ли что-нибудь в космическом масштабе, если я не пойду на работу? Сегодня мы, наконец, раз и навсегда узнаем простой и ясный ответ на все эти маленькие, но не дающие покоя загадки жизни, вселенной и всего остального». Артур почувствовал, что плывет над всеобщим ликованием, спускаясь к одному из окон здания за трибуной. Потом, пережив миг паники, он прошел сквозь толстое стекло, словно того и в помине не было. Кабинет выглядел точно так, как его описал Сларти Бартфаст, только ковры малость выцвели. На протяжении 7,5 миллионов лет за ним заботливо ухаживали и примерно раз в столетие убирали. Два строго одетых человека степенно сидели за огромным столом, на котором возвышался компьютерный терминал. «Время настало», — промолвил один из них, и Артур с удивлением увидел, как прямо из воздуха над его головой возникла надпись «Лункуал». Надпись замигала и потухла. Не успел Артур опомниться, как заговорил второй человек, и у его головы возникло слово «Пфоук». 75 тысяч поколений назад наши предки запустили эту программу, и нам выпала честь вновь услышать голос пронзительного интеллектомата. «Просто уму непостижимо, Пфоук», — согласился первый, и Артур внезапно понял, что смотрит фильм с субтитрами. «Огромная честь узнать ответ на великий вопрос жизни, вселенной и всего остального!» «Тсс», — благоговейно прошептал Лункуал. «По-моему, он сейчас заговорит». В наступившей тишине на необъятной панели медленно начали загораться огни и родился едва слышный гул. «Доброе утро!» – произнес компьютер. «Доброе утро, пронзительный интеллектомат!» – нервно сказал Лункуал. «Ты, «Готов ли ответ, вы хотите спросить?» – величаво перебил компьютер. «Да!» Двое за столом задрожали от волнения. «Простой и ясный?» выдохнул Пфоук. «Простой и ясный», подтвердил компьютер. «Ответ на великий вопрос жизни, вселенной и всего остального?» «Да». «И ты можешь сообщить его нам?» «Да». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». Двое за столом облизали пересохшие губы. «Хотя я не думаю», прибавил компьютер, «что он вам понравится». «Неважно», вскричал Пфоук. «Мы должны знать. Немедленно». «Немедленно?» – уточнил компьютер. «Сию же секунду!» «Хорошо!» – промолвил компьютер и замолчал. Фоук и Лункуал лихорадочно дрожали. Волнение было невыносимым. «Он вам и в самом деле не понравится», — предупредил пронзительный интеллектомат. «Говори!» «Хорошо», — сказал он. «Ответ на великий вопрос? Ну?» «Жизни, вселенной и всего остального? Ну?» «Это...» — произнес компьютер и замолчал. «Ну?» «Это...» «Ну?» 42! С бесконечным спокойствием сообщил компьютер.